Глава 7. Конец корпуса генерала Сираковского. На следующий день войсковые колонны пошли по Варшавской дороге в сторону Бреста. Бивуак для ночевки разбили в 5 верстах от села Крупчицы, где уже стояли поляки. От русского лагеря тянуло дымами. В воздухе витал запах съестного. Поужинав, рота и эскадроны устраивались на ночевку, перекрикивались караульные, в сторону Бугу уходили конные дозоры казаков. Так же, как и все остальные командиры полков, Алексей стоял у большого дуба в центре лагеря, где Суворов ставил задачу на утро. «Польский генерал весьма разумный», — оглядывая стоящих перед ним, проговорил Александр Васильевич. «Позиции своих войск он выстроил грамотно. По моим сведениям, Сираковский обладает сильной артиллерией, на которую в грядущей битве делает свою главную ставку. Числом его войска больше наших, имеет неплохую конницу. Но, полагаю, что действовать поляки будут оборонительно, опираясь на свою удачную позицию. Мысли я, господа, поступить так. Поутру, переправившись, наступление начинает генерал Буксгеведен с 12 батальонами пехоты из херсонских гренадер, азовских и рижских мушкетеров, а также из 4 батальонов инфлянских и белорусских егерей. Федор Федорович, ваша задача — попытаться сходу преодолеть заболоченную речку Тростяницу и сбить поляков с их высоток у реки. В случае успеха вас поддержат казаки-бригадиры Исаева и Альвеопольский гусарский полк. Действующему на нашем левом фланге генералу Исленеву с его 10 эскадронами Переяславского конно-егерского полка в это время надлежит совершить обходной маневр с юга, дабы перекрыть неприятелю пути отхода на Брест. Кавалерия генерала Шевича идет в обход с северо-запада и атакует потом поляков с тыла, соединившись там с переяславцами. Для полка Егорова задача будет состоять в том, чтобы не дать неприятелю контратаковать по главной дороге от моста, и будет такая возможность самим поддержать атаку пехотных порядков генерала Буксгеведена с левого фланга. В резерве у нас остаются 5 эскадронов глуховских карабинеров под командованием бригадира Владычина и Мариупольский легкоконный полк. Поднимаем своих солдат на рассвете по петушиному пенью, затем быстро строимся и, помолясь, начинаем». Задача была поставлена, и командиры подразделения разошлись по местам ночлега, чтобы поесть и успеть отдохнуть. Суворов по обыкновению встал гораздо раньше всех, Прошка пролил ему на спину 2 ведра холодной воды, и генерал-аншеф быстрой походкой обошел кругом лагерь. «Светает уже, петухи-то еще не пропели», — подмигнул он караульному капралу. «Небось, успели отдохнуть, солдаты?» Хлопнув в ладоши, он громко пропел петухом. Через несколько минут лагерь уже бурлил. В 9 часов утра 6 сентября 1794 года выстроенная перед Тростяницей русская пехота пошла вперед. В это самое время конница Суворова начала глубокий обходной маневр. На пути у войск оказалась сильно заболоченная местность, и скорость движения всех русских войск тут же упала. Поляки же, заметив движение против себя, повели по наступающим мощный артиллерийский огонь. «Ай-яй-яй!» — качал головой капитан Бегов, наблюдая, как картечь сбивает в грязную жижу болотины тела пехотинцев. «Ох и сильный же огонь! Боюсь, не смогут наши через речку перебежать!» Наступление русских войск застопорилось, и со стороны села показалась конница неприятеля. «Видно, хотят воспользоваться заминкой, от моста посуху ударить отходящим во фланг», — понял маневр поляков Егоров. «Полк, за мной!» — и вывел расположившиеся в перелеске роты ближе к мосту. «Три шеренги, становись! Примкнуть штыки, огонь с залпом по моей команде!» Первые всадники были уже в 100 шагах от речки. Сбившись в плотную колонну, уланы стремительно неслись вперед. Первые ряды их уже опустили пики, намереваясь сходу ворваться в ряды русской пехоты. «Товь, целься!» — рявкнул бригадир. «Первая шеренга! Огонь!» 3 сотни ружейных стволов слитно грохнули, застилая все вокруг густым серым дымом. Облачко его чуть сдуло в стороны, и стало видно, как по трупам людей и коней к месту прорываются новые ряды кавалерии. «Вторая шеренга! Огонь!» Еще 3 сотни пуль ударили в атакующих. Третий залп раздался, когда конница уже проскакивала через мост. «Штыки, гвардейцы! Ура!» — крикнул Егоров, заметив сумятицу у противника. Егеря с ревом ринулись навстречу. Разворачивая коней, бригада польских улан начала откатываться назад. В это самое время выставленная Владычиным батарея из 14 орудий повела огонь по сельским предместьям и по орудиям поляков, вынудив их замолчать. В атаку били барабаны егерей. Роты россыпи перебежали через мост и уже далее, собранные в единую полковую колонну, пошли блестя штыками к селу. Генерал Буксгеведен бросил все свои пехотные батальоны вперед, и они, прорвавшись по заболоченной пойме речки, наконец ворвались в село с юга. Заметив обходной маневр русской конницы, наступающей с фронта пехоту, командующий поляками генерал Сираковский отдал приказ к отступлению. Для прикрытия в Крупчицах был оставлен брестский батальон Рафаэловича, который был практически полностью переколот. Тем не менее, это дало основным силам поляков время отойти единой колонной в сторону леса. «Уходят ляхи», — проворчал Милорадович. Стрелки в зеленых мундирах еще 10 минут осыпали хвост колонны и лесную опушку пулями. Ответный огонь неприятеля стих, и поступил приказ от Суворова преследование прекратить. Итог сражения. Поляки потеряли убитыми, ранеными и пленными 3000 человек, потери у русских — 325 воинов. Как только победный исход боя стал очевидным, Суворов послал за сформированным из трофейных повозок обозом. Благодаря такой предусмотрительности уже через час по окончанию сражения фуражный овес, артельные котлы и провиант прибыли к войскам, и для усталых солдат тут же началось приготовление пищи. Вымотался и сам генерал-аншеф, как доносит до нас личный адъютант Суворова, его прижизненный биограф Иоганн Антинг, не спавший несколько ночей полководец, въехав на небольшой холм подле Крупчиц, слез с лошади, снял каску и, перекрестившись, произнес «Слава Вышних Богу!», затем выпил стопку анисовой водки, съел сухарь и, завернувшись в плащ, лег отдохнуть на землю под дерево. Проспав так пару часов, он поужинал у солдатских костров и сделал объезд всего лагеря. «Суворов! Суворов!» — зашумели около отделения Горшкова. Бодрый и веселый генерал шел мимо солдатских костров и благодарил своих воинов за одержанную ими победу. Кого-то он ободрил кратким, но огненным словом, на кем-то остроумно подшучивал, многих старых солдат узнавал и называл по имени. «Молодцы, Игоря! Хорошо вы улан причесали!» — выкрикнул он, остановившись возле капральства Антонова. «Орлы! Истинные орлы! Вот это я понимаю! Гвардия! Спасибо, матушке императрице, что прислала вас ко мне! Вот уж обязательно я ей про ваше геройство напишу!» И пошел дальше. «А что такое? Почему ж котел такой маленький, братцы?» Остановился он возле артели Горшкова. «Да такой достался нам, ваше высокопревосходительство!» Пожал плечами капрал. «Наш-то ведь обоз далеко от войск отстал. Ладно, и за такое интендантским спасибо. Расстарались, хоть такой дали. Мы-то все больше на свои, на малые походные рассчитывали. Да в них-то ведь не быстро вот такую крупу разваришь. Ничего, ваше высокопревосходительство, и так хорошо. Откушайте с нами». «Спасибо, братцы. Давайте ложку», — воскликнул с живостью генерал и, присев на растянутый полог, зачерпнул из малого плоского котелка. Да, жестковато, конечно, крупа, но вот с голоду и такая зарадость будет, особенно ежели она сальцом обильно заправлена. А ну-ка, теперь давай из этого». И зачерпнул из медного. «А вот эта кашка хороша, ох и вкусно». Облизнув ложку, он вскочил на ноги. «Спасибо, братцы, уважили. Ничего, через день у поляков ужинать будем. Вот ты снимем пробу с их котлов». И, подмигнув застывшему с открытым ртом Горбылеву, пошел дальше. «Муха залетит, еле стратка», — хлопнул того по спине Южаков. «Ты чего остолбенел?» «Так первый раз вот так вот вживую, не на плацу, сегодня генерала видел», — выдохнул тот. «Чего деется-то?» «Ничего, насмотришься еще», — хмыкнул Горшков. «Какие пары твои годы! Мы это уже не раз Александра Васильевича в походе вот так вот, как ты сейчас видели. Суворов он один такой. Садитесь, братцы, налетай, пока не остыло». Суворов же, обойдя лагерь, повелел собраться у себя всем старшим офицерам и огласил им дальнейший план действий. «Пока корпус Сираковского не истреблен нами, он перекрывает самый прямой путь к Варшаве и угрожает своим выходом к Минску. Неприятель вовсе даже не разбит, он остался при всей своей сильной артиллерии и при хорошей коннице. Оставлять его в покое, господа, я не намерен. Даже если он отойдет отсюда к Варшаве, то усилит тамошний гарнизон, сделав штурм он и еще более затруднительным. Я предполагаю после дня отдыха продолжить преследование поляков и наголову разгромить их. Для лучшего понимания, как нам атаковать, думаю выслать разведывательные дозоры. Бригадир Исаев, и вы, бригадир Егоров, отряжайте по 2 сотни своих конных, пусть они пройдут вперед и хорошо глядятся. Остальные войска ночуют и поутру совершают марш в сторону Бреста. Пройдя 20 верст, 7 сентября дивизия Суворова остановилась у деревни Бульково на короткий отдых, после чего продолжила свое движение до деревни Трещины. В это время казаки разведали броды через реки Муховец и Бук. Полусотня конных егерей под предводительством подпоручика Лучинского на одном из малых проселков натолкнулась на едущую в восточную сторону телегу с пожилым евреем. Тот назвался Самуилом и сказал, что послан от своих единоверцев, проживающих в Бресте, до самого старшего русского начальника, и что у него есть, что ему сказать важное. Уже через пару часов этот посланник рассказывал, как сильно их притесняют польские власти, и то, что местная община с нетерпением ожидает скорого прибытия русских войск в город. Опасаясь за свою судьбу и заботясь о своей участи во время военных действий, она же предлагает русским властям в лице Самуила свои услуги. «Мы очень опасаемся, ясновельможный пан генерал», — кланяясь и вздыхая, рассказывал посланник с глубокой печалью в голосе. «Ведь, согласитесь, что может быть проще, чем лишить бедного еврея жизни или же средств существования? У нас ведь, ясновельможный пан генерал, тут в городе семьи, дети, дома и ремесла. Мы можем предложить высокоуважаемому пану генералу определенную сумму золотом за особое к нам отношение и заботу. Пусть он только сам назовет свою цену. А уж мы, тем более, если она будет разумной, очень постараемся ее изыскать». «Мне жалование государыня императрица платит», — усмехнулся, выслушав еврея Суворов. «А вот от вашей помощи я все-таки не откажусь. И если все сложится удачно, она непременно зачтется всем вам, Самуил. Обещаю, что при изгнании неприятеля все еврейские семьи и все их имущество окажется под охраной русских властей. Итак, меня интересуют сведения о польских войсках, стоящих в Бресте. Какова их численность, состояние и вооружение? Где сейчас выставлены пушки, где стоит пехота и кавалерия поляков? Нужны сведения обо всех особенностях окружающей Брест местности. Ширина и глубина речек Муховец и Буга, где на них есть мосты и броды, какие места подле города заболочены и где в лесах есть дороги в обход предместий. Если ты, Самуил, сможешь на все вопросы разумно ответить...» понизил голос генерал, «и если выступишь проводником, то получишь лично от меня вознаграждение». И достал из кармана 2 золотых империала. «Можно ли ему доверять?» — спросил по-французски Александра Васильевича Бухсгеведен. Вдруг он специально послан Сираковским, чтобы заманить нас в ловушку. «Федор Федорович, полноте! Неужели вы думаете, что евреи настолько глупы?» — усмехнулся Суворов. «Они уже давно поняли, за кем истинная сила и кому нужно успеть угодить. Сутки, самые большие 2, и вся местность в округе непременно будет нашей. Сомневаюсь, что нашлись бы те, кто захотел рисковать своими близкими, дабы угодить проигрывающей стороне. Тут просто самый обычный прямой расчет, но об осторожности мы, конечно, тоже с вами не забудем, не беспокойтесь». В час ночи 8 сентября войска были подняты с привала. Полк Егорова двигался за своими конными эскадронами по разведанной ими дороге. При лунном свете сначала переправились через речку Муховец, воды в ней было по колено, но то один, то другой стрелок оступался на камнях и, чертыхаясь, мочил мундир. «Тихо идем!» — рявкнул Скобелев. «Не хватало еще, чтобы польский дозор нас услышал. Оружие, патроны не мочить!» Сзади колонны гвардейских егерей артиллерийские расчеты лифлянцев с натугой катили свои орудия. Противоположный берег был вязким, и пушкарем пришлось помогать. Далее двинулись к Бугу. «Версты 3 еще до неприятеля, господин бригадир», — ведя за собой жеребца, проговорил глухо Воронцов. «Там на речном броде широкий такой перекат, а глубина на нем самая большая по пояс низкорослому будет. Вот для него сержант Аникеев с 2 десятками стоит, покажет, где лучше на берег выходить». Начинало светать, и в сереющем свете вода реки казалась свинцовой. «Быстрее, быстрее!» — поторапливали егерей унтера. «Ружья и патронташи поверху держи!» Вдруг впереди в стороне города хлопнул один, и сразу за ним 2-й выстрел. Через несколько минут до войск долетел колокольный набат. «Казаки на разъезд уланов натолкнулись», — подскакал с вестью подпоручик Лучинский. «Завязалась перестрелка, и в городе тревога поднялась. «Шире шаг!» — послышались команды в подходящих к реке колоннах пехоты. Русские войска, преодолев на марше две речки, выстраивались в боевой порядок на берегу Буга. Со стороны Бреста в это время продолжал все греметь колокольный набат. С рассветом стали видны плотные пехотные порядки поляков, выстраивающихся фронтом к русским. Неприятельская кавалерия занимала места на их флангах. «Ваше высокородие, гонец к вам!» — крикнул командир комендантского плутонга, и перед Алексеем предстал молоденький поручик. «Господин бригадир», — козырнул тот, — «генерал-аншефом Суворовым принято решение сменить всю диспозицию перед началом атаки. Вашему полку приказано переместиться левее и следовать как можно быстрее за кавалерией генерала Ислентьева. В задачу полка входит нанесение флангового удара по полякам с западной стороны. Ваше высокородие, Александр Васильевич просил оставить на старой позиции только лишь ваших отборных стрелков, сколько сами сможете, дабы поддержать наступление гренадерских и мушкетерских полков. Впереди нас по фронту выставлены сильные вражеские батареи, а у нас из артиллерии тут только лишь 5 полковых пушек имеется. Доложите генерал-аншефу, что его приказ принят», — кивнул поручику Егоров. «В Югово ко мне, быстро!» — обернулся он к вестовым. «Бегом за ним!» — «Семен, бери всех своих отборных стрелков и еще ротных из первого батальона», — приказал он подбежавшему подпоручику. — «Остаетесь на этом направлении и выбиваете артиллерийскую прислугу на центральных польских батареях. Только вперед сами не лезете. Не нужно геройствовать. Пехота генерала Буксгеведина и сама себе путь штыками расчистит. Ваше дело — точный дальний выстрел. За каждого стрелка мне головой отвечаешь, подпоручик. Вперед! Выводи стрелков из колонны!» Мимо егерей проносилась русская кавалерия, спешившая охватить левый фланг неприятеля. Еще 3 полка русских драгунов и карабинеров с 5 эскадронами конных егерей-переяславцев спешили зайти неприятелю в тыл с правого фланга. По наступающей с фронта русской пехоте ударили с возвышенности польские орудия. Сражение под Брестом началось. «Колонна! Принять влево!» — рявкнул Егоров. «Бегом за мной, братцы!» — и бросился вслед за уходящим уступом к противнику левофланговой русской конницей. Как ни спешили егеря, но угнаться за ней было никак невозможно. Впереди шло встречное сражение больших масс кавалерии, и кто там сейчас побеждал, было пока непонятно. Наконец оно сместилось ближе к холмам, а это означало, что русская конница теснит неприятельскую. С криками «Ура!» кавалерийские полки устремились за отступающими и попали под залпы орудий и ружейный огонь одной из неприятельских колонн. Отбитые огнем всадники развернулись и начали спешный отход. «Полк, в 3 линии становись!» — скомандовал Егоров, останавливаясь. Блестя штыками, на них надвигалась пехотная колонна поляков. «Полк, слушай меня! Огонь с залпами по команде! Первая линия с колена, вторая и третья стоят! Овсь!» Маршируя под барабанный бой, скандируя, поляки надвигались на русскую позицию. Егоров встал сбоку от строя и выхватил из ножен георгиевскую саблю. «Первая линия! Огонь!» — взмахнул он клинком, и 3 сотни стволов ударили по марширующей колонне, выкашивая ее голову. «Вторая линия! Огонь! Третья линия! Огонь!» Дым окутал русский строй. Колонна противника, неся потери, остановилась и даже попятилась назад. Но ободренная своими командирами встала, а затем тоже начала разворачиваться в линии. Правда, делала она это медленно, очень медленно. А в это время по ней ударили новые залпы. Наконец, польским офицерам удалось выстроить свою пехоту в линии, и они тоже окутались пороховым дымом. 2,5 сотни шагов — большое расстояние для гладкоствольного оружия. За 3 минуты каждая польская линия сделала 3 выстрела, по 1 в минуту. Русская же ровно в 3 раза больше. Пули егерей косили строй поляков. В русском же в это время падали единицы. Вот ударили 4-й, 5-й залпы русских линий. У поляков упало сразу 2 красно-белых стяга, и неприятельский строй, рассыпавшись, бросился назад в сторону холмов. «Полк, в колонну!» — рявкнул Егоров. Набирая ход из-за спин егерей, выкатывалась перегруппировавшаяся русская конница. В это время, заметив угрозу с флангов, генерал Сираковский повелел трубить своим войскам отход. Отбиваясь заслонами от наседающих с фронта русских пехотинцев, он перестроил свои войска в три колонны и начал их отвод в сторону леса, намереваясь проделать такой же маневр, что и под Крупчицами. До большого леса полякам оставалось 5 верст. Русская конница генерала Шевича обскакала левый фланг неприятеля и, рассеяв там гусарский полк, врубилась сходу в одну из колонн противника. Уже не имеющий кавалерийского прикрытия, правый фланг поляков вырубала в это время кавалерия генерала Исленьева. Польский заслон в это время рвали штыками русские пехотинцы, прорвавшиеся с фронта. Оставшаяся целой последняя колонна неприятеля поспешила к лесу. Забежав на холм, ее начали осыпать пулями с тыла русские егеря. В это время вырубившие буквально полностью свои колонны кавалеристы Шевича и Сленьева соединились и отрезали остатки польских войск от леса, до которого им оставалось всего около 2 верст. Сираковский повел свою последнюю третью колонну ускоренным маршем к деревне Добринки, находящейся на Варшавском тракте. «Господин бригадир, вам распоряжение от генерала-аншефа Суворова», — соскочил с лошади адъютант командира дивизии. «Александр Васильевич приказывает вашему полку развернуться и забежать неприятелю путь на запад. Нужно не дать ему уйти к Варшаве». «Егеря-гвардейцы, за мной!» — прокричал Лёшка, разворачивая полк. «Бегом! Не дадим уйти полякам!» Вымотанные битвы роты устремились вслед за командиром. «Ужас! Ну что за день такой?» — прочитал, труся за Горшковым, Лыков. «Толком не жрамши, не спамши. Я и с турками столько не ходил, как здесь. Ух, и подлый же народ эти лехи, все из-за них!» «Не гуди, Рябой!» — выдыхая, пробормотал бегущий сбоку Ежаков. «И без твоего воя всем тошно. Зато патронтаж уже легкий, у меня половина зарядов как корова языком слезнула. Кого очень скоро, так и до пистоли дело не дошло». Задержанная конницей колонна Сираковского втянулась в Добринку, и по ней ударили 4 выкоченные на холм русские пушки. В это время полк Егорова с примкнувшим к нему батальоном лифлянских егерей перебежал через Большую Болотину, а затем по мосту речку Красно, тем самым заступая полякам дорогу на Варшаву. «Мост к подрыву готовь», — распорядился Егоров. Дюжина пионеров вытащила из ранцев фугасы и мешки с порохом, закладывая заряды под мостовые опоры и поднастил из бревен. Выстроенный в 3 линии полк и егеря лифлянцы ожидали, что предпримет противник. Вот через болотную гать перебрался еще один батальон лифлянских егерей и 2 эскадрона «Драгун». С собой лифлянцы, где накатом, а где на руках, вытащили полевой единорог. «Центр строя его!» — скомандовал Егоров. «Сколько зарядов у вас?» 6 дальней картечи, еще 10 ближней, ваше высокородие», — доложился унтер-офицер-артиллерист. «Сколько смогли на себе вынесли?» «Как фамилия?» — спросил его бригадир. «Лучков, ваше высокородие, Ефим Лучков, подпрапорщик», — скинул тот ладонь к каске. «Молодец, подпрапорщик Ефим Лучков», — похвалил унтера Егоров. «Неприятель на нас пойдет. С 500 шагов дальний картечь его встречай. Ближний уже в упор с 1500 бей». «Он точно пойдет, ваше высокородие», — размазывая сажу по щеке, поинтересовался артиллерист. «Может, из села к лесу побежит?» «Точно», — кивнул Алексей. «Там у леса наша кавалерия орудует. Колонне самое то сейчас по этой дороге отходить». В это время, разбив несколько изб ядрами, русские пушки начали обстреливать деревни дальней картечью. Крупные свинцовые шарики выкашивали перестраивающиеся боевые порядки поляков. Наконец их командир отдал приказ, и колонна пошла в сторону моста. «Хорошие солдаты, стойкие», — проворчал командир Плутонга, затягивая курковый винт на смененном кремне. «Турки не так, как вон эти держатся. Все больше кричат и гоношатся. А как сильнее на них надавишь, так без оглядки бегут. А эти вон чего, до последнего бьются». Бухнул единорог, и дальняя картечь своем ушла в сторону наступавшей колонны. «Штуцерным товь!» — донеслась команда бригадира, и стоявший во 2-й линии Кожухов прижал приклад ружья к плечу. «Штуцерным целься! Огонь!» И он, выдохнув, плавно выжал спусковой крючок. Грохот, пламя и дым — привычный толчок в плечо, а руки уже привычно выдергивают из патронташа новый заряд. Теряя жалнеров, колонна поляков медленно шла к мосту. Бежать нельзя. По пятам идет многочисленная русская конница, которая только и ждет, чтобы начать рубить спины и головы бегущим. Только вот так в плотном строю и можно себя от нее сохранить, защищаясь чистоколом из пик и штыков. «Дальняя картечь! Все!» — прокричал унтер-артиллерист, чуть опуская ствол орудия. «Запаливай!» — грохнул выстрел, и веер из тяжелых свинцовых шариков ударил в самый центр приближающегося строя. «Три сотни, две с половиной!» — привычно отсчитывал расстояние ротный командир. Так же, как и он, перекрывая грохот выстрелов, это делали и все остальные ротные. «Ну же, пора, пора! Чего ждут?» — кусал губы Лыков. «Сейчас ведь как побегут все дурам! Никак их не остановишь! Две сотни шагов! Первая шеренга, целься! Огонь! Вторая шеренга, целься! Огонь! Третья шеренга!» Тихон прищурил левый глаз и поймал в прорезь прицела фигурку в белом кафтане с правого края колонны. «Огонь!» Курок выбил искру, и раскаленная огненная струя пороховых газов вытолкнула пулю из ствола фузеи. Крышку полки замка поднять, патрон скусить, присыпку в полку, крышку опустить. Руки безо всякой мысли, скупыми и выверенными движениями сами делали такое уже привычное дело. А глаза в это время искали того, в кого он только что стрелял. Белого кафтана не было, а на его месте шел усатый здоровяк с длинным ружьем. Пуля в стволе, шомполом прижата до упора. «Первая шеренга! Огонь!» Залп! Большой палец взвел курок на вскинутом в боевое положение ружье. «Вторая шеренга! Огонь!» Залп! Мушка совместилась с целиком на здоровяке у саще. «Третья шеренга! Огонь!» Палец потянул, как и учили уже столько лет, плавно и без рывка на полувдохе-полувыдохе. «Бам!» В общий грохот ружейного залпа вплелся и выстрел из его фузеи. По команде унтера артиллериста в голову колонны в упор ударило орудие. Мелкая картечь с противным визгом разорвала сразу дюжину тел, но поляки продолжали идти по кровавым ошметкам вперед, втаптывая их в землю. «Первая шеренга — огонь! Вторая шеренга — огонь! Третья шеренга — огонь!» «Подрывай!» — рявкнул Ильин, дергая свой запальный шнур. Разрывы фугасов вздыбили бревна моста, и тела зашедших на него поляков, а четыре направленных фугаса ударили картечинами по тем, кто еще только к нему подходил. Колонна, лишившаяся разом головной части, отпрянула назад и затопталась на месте, а в нее ударил последний заряд из пушки и ружейные залпы. «Ура!» — донеслось сзади. Русская кавалерия, воспользовавшись сумятицей у неприятеля, врубилась в сбившуюся около генерала толпу, которая только недавно была боевым строем. Самые храбрые жалнеры бросились вперед, намереваясь сместить линии русских стрелков в зеленых мундирах. Основная масса понеслась к лесу, где их рубили казаки, и к болотине, по краям которой уже выстраивалась цепь лифлянских егерей, отстреливающих убегающих. «Полк в штыки!» — скомандовал Алексей. «В атаку! Ура!» — и выбегающих из речки врагов ударили три линии егерей-гвардейцев. Организованного сопротивления больше не было. Каждый из поляков спасался теперь сам. Только подле генерала Сираковского сгрудились два десятка верных ему людей, окруженных цепью русских егерей. Высокий худощавый поляк вынул саблю из ножен и протянул ее русскому бригадиру. «Генерал, оставьте ее пока при себе», — покачал тот головой. «Отдадите генерал-аншефу Суворову. Всем остальным оружие на землю», — указал он острием своей сабли под ноги. «Быстро!» Защелкали взводимые егерями курки фузеи, поляки побросали ружья вниз. Все видимое глазу пространство было усеяно телами, которые местами лежали кучами. Дело было кровавое, разъяренное упорным сопротивлением и подогретой молвой о расправе в Варшаве над русскими, солдаты наносили противнику холодным оружием смертельные удары, так что убитых было гораздо больше, чем раненых. Даже для закаленных в боях суворовских воинов поле боя представляло необычную картину. «Ну и поработали мы, братцы», — говорили они, оглядываясь вокруг. И в словах этих звучала уже не радость и гордость, а уже больше жалости и сострадания к поверженным, столь свойственные русскому человеку, перешедшему из состояния гнева и возбуждения к спокойствию. «Да кто ж виноват-то, братцы?» — рассуждали солдаты. «Ведь сами они виноваты. Прости нас, Господи Боже наш!» — прибавляли, набожно крестясь. «Ведь сами же они первые начали безоружных ребяток резать. Прости, Господи, а покойникам дай царствие Твое небесное!»